поэтому он и называется его именем. Бальтасар Жерар. 1555-1584. Маленькая справка. Принц Оранский. Вильгельм I Оранский. 1533-1584. Немецкий граф. Владел землями в Нидерландах и княжеством Оранж во Франции. Вел войну против Испании. Убить принца Оранского. Убить и получить 25 тысяч эскуда, которые назначил Филипп II за его голову. Идти пешком одному, без гроша в кармане, без пистолета, без кинжала, стать первым из убийц, просящих у своей жертвы деньги на покупку орудия убийства. Таков был подвиг Бальтасара Жерара, молодого плотника из Доля. После мучительных скитаний по Нидерландам, умирая от голода и усталости, не раз арестованный то испанскими, то фламандскими солдатами, он все-таки нащупал путь к своей жертве. 3 года прошло в сомнениях, хитроумных замыслах и разочарованиях, и тут его обошел Гаспар Аньястра. Португальцу Гаспару Аньястра, торговцу платьем, изобретательности было не занимать, тем более, когда речь шла о куше в 25 тысяч эскуда. Человек осторожный, он тщательно выбрал способ и место преступления. Но в последний момент решил найти посредника между своей головой и оружием. Держать оружие он будет руками Хуана Хаурэги. Хуан Хаурэги, паренек 20 лет, сам по себе был робок. Но Аньястра сумел закалить его душу для геройства с помощью тонких приемов давления, секрет которого нам неизвестен. Возможно, он нагрузил его чтением героической литературы, возможно, снабдил талисманами, возможно, методично довел до осознанного самоубийства. Единственное, что нам точно известно, в день, назначенный наставником 18 марта 1582 года, во время торжеств, устроенных в Антверпене в честь дня рождения герцога Анжуйского, Хаурэги пробрался сквозь свиту и выстрелил в упор в принца Оранского. Но несчастный глупец так туго набил порохом свой пистолет, что тот словно граната разорвался у него в руке. Металлический осколок рассек принцу щеку, а упавшего на землю Хаурэги разъяренная свита тут же заколола шпагами. 17 дней Гаспар Аньястра напрасно ждал смерти принца. Искусные хирурги остановили кровотечение, денно и ночно прижимая порванную артерию. В конце концов, Вильгельм выжил, а португалец, имея в кармане завещание Хаурэги на свое имя, пережил самое горькое разочарование в своей жизни. Он проклинал себя за то, что доверился неопытному мальчишке. Бальтасар Жерар был далеко от Антверпена, когда получил известие о покушении, но фортуна вскоре улыбнулась ему. Живучесть принца, чья жизнь казалась гарантирована свыше, дала ему новые силы, чтобы продолжить осуществление планов, пока не ясных и полных пробелов. В мае он предстал перед принцем в качестве военного эмиссара. Но при себе у него не было и булавки. Трудно было сдержать отчаяние, пока длилась их встреча. Напрасно примерял он свои хилые руки к толстой шее фламандца. Однако Бальтасар добился только того, что получил новое поручение. Вильгельм приказал ему вернуться на фронт в какой-то город на границе с Францией, но смириться с новой неудачей и уехать Бальтасар уже не мог. 2 месяца унылый и озабоченный бродил он вокруг Дельфтского дворца. Жил в страшной нищете, почти что подаянием, пытался расположить к себе лакеев и поваров. Но вид нищего иностранца вызывал у них недоверие. Однажды из окон дворца его увидел принц и послал к нему слугу, чтобы уличить в небрежении к службе. Бальтасар ответил, что ему не хватает денег на одежду, а обувь совсем развалилась. Смущенный Вильгельм послал ему 12 крон. Сияя от радости, Бальтасар помчался на поиски 2 хороших пистолетов под предлогом, что дороги для такого посланника, как он, небезопасны. Зарядив пистолет, он вернулся во дворец. Глухим от волнения голосом обратился к принцу с просьбой выдать ему охранную грамоту. Тот велел подождать во дворе. За это время Бальтасар осмотрелся в поисках пути к Дельфту. Чуть позже, когда Вильгельм Оранский вышел на лестницу и прощался с каким-то господином, склонившим перед ним колени, Бальтасар выскочил из укрытия и выстрелил с убийственной меткостью. Из последних сил принц сумел пробормотать несколько слов и, агонизируя, покатился вниз по ковру. В смятении Бальтасар выбежал через конюшню на задний двор, но, обессилев, не смог перелезть через забор. Там его поймали повара и отвели в швейцарскую. Он держался спокойно и с достоинством. При нем ничего не обнаружили, кроме нескольких образков с изображением скорбящей Божьей Матери и пары высушенных пузырей, с помощью которых он, будучи плохим пловцом, собирался переплыть реки и каналы, которые встретятся на его пути. Естественно, никто не думал об отсрочке приговора. Толпа жаждала смерти цареубийцы, но из уважения к похоронам принца пришлось выждать 3 дня. Бальтасар Жерар был повешен на главной площади Дельфта на глазах у возбужденной толпы, на которую он, стоя на эшафоте, взирал с презрением. Улыбнулся неловкости плотника, выронившего топор. Женщину, растроганную зрелищем, толпа чуть не разорвала на части. Убежденный в своей героической миссии, четко и внятно прочел Бальтасар молитву. По роковым ступеням он поднялся без посторонней помощи. Филипп II аккуратно выплатил 25 тысяч эскуда семье убийцы в качестве компенсации.